— запротестовал Даниэль, цепенея под его пронзительным взглядом. «Ну, конечно же, брешет он!» — застонал, словно мучимый приступом жестокой боли Чарли. «Как же я сразу не докумекал! Развесил дурачина уши, поверил его ахинее! Он же в Кадиллаке рот не закрывал, гоготал, как жеребец, всякими байками, анекдотами нас кормил. Да, Пит? Разве так ведут себя, когда у человека неприятности?» «Не ведут», — коротко ответил Пит. Даниэль понимал, что проигрывает, но сопротивляться решил до последнего. Впрочем, ничего иного ему не оставалось. «Простительно, Чарли, но тебе, Пит, изучавшему психологию, не мешало бы знать, как реагируют разные люди на одни и те же ситуации. Не хочу и не стану оправдываться. Думайте, что хотите. Ни слова лжи я не сказал. И жалею уже, что вообще был с вами настолько откровенен. Моя личная жизнь и мои заботы никого не касаются. И я никому не позволю лезть в них». Чарли спрыгнул с подоконника, снова приблизился. «Где Лу? Где Грег? Раз мутишь воду, значит, наверняка знаешь. На ловца и зверь бежит. Мы бы тебя сами захомутали. Ты хоть понимаешь, что не выйдешь отсюда, пока не выложишь нам всю правду до конца?» «Бить будете?» — хмыкнул Даниэль. «Я, например, с большим удовольствием», — осклабился Чарли и подмигнул Питу. «Но это же глупо», — защищался Даниэль. «Нельзя ведь из человека выколотить то, чего в нем нет. Я, между прочим, беспокоюсь о Лу побольше, чем вы. Те, кто охотятся за Грегом, могут и ее не пощадить. Побить меня вы всегда успеете. Предлагаю другой вариант. Мы садимся в машину и объезжаем всех приятельниц Лу. Их не так уж много. Вам, насколько я понимаю, не она нужна, Грег. А его проблемы меня, честно говоря, мало трогают. Да и по делам ему будет». «Хитер ты, писака! Ох и хитер!» Медленно повел головой из стороны в сторону Чарли. «Ну и мы тут не лопушки. Одного не могу понять. За что тебя выродка Лу приличает? Тоже мне жених сыскался». И вдруг плюнул Даниэлю в лицо. «Это тебе мои свадебные подарки». В следующее мгновение Даниэль хлестнул его по щеке. «Чарли!» — крикнул отец. «Спокойно!» Даниэль отскочил на шаг, весь подобрался в ожидании неминуемой расплаты за содеянное. Но, к его удивлению, Чарли не набросился на него с кулаками. Почудилось даже, будто такой поворот событий его обрадовал. «Женишок, ну кто так бьет?» — соболезнующе протянул он. «Мужчина ты или нет? Шлепаешь по щеке, как обиженная дамочка. Придется мне научить тебя драться. Ты же собираешься войти в нашу семью? Должен соответствовать». И начал лениво стягивать с себя куртку. «Не дури, Чарли», — вмешался Дэн. «Сейчас нам не до сведения счетов». «Не дури, Чарли», — вслед за ним повторил Даниэль. «Что, женишок, обделался?» Чарли уже сбросил на пол рубаху, стоял перед ним голый по пояс. «Жалко, Лу здесь нет. Не увидит она, какой слизняк ей в мужья набивается. Может, чтобы расшевелить, Еще раз тебе в рожу плюнуть?